«Вернемся за вами», — обещала Мэгги. Но Дейл Хаус понял, что она лжет, и по глазам остающихся было видно, что и они это понимают. И все же он был счастлив, шагая вперед, хотя иногда ему не хватало дыхания. Полет для него был не работой, а отдыхом. Но теперь они забрались туда, где полеты небезопасны. Дождь шел с перерывами уже 8 часов, заставляя их дрожать от холода. Они промокли до нитки и задыхались от удушливого пара, исходившего от промокшей одежды. Впрочем, это не имело значения. Плохо было то, что нельзя было видеть Чарли и 2 оставшихся в живых членов его семьи. Дэнни забрал у них радио, так как гризи могли перехватить сигналы. И когда рассеивались облака, Дэнни обшаривал небо в поисках своих друзей. Он ни разу не видел их, не слышал их песен, но знал, что они поблизости, в небе. Их было 12 человек, пробивающихся к лагерю гризи. Они ушли с базы, приказав оставшимся изображать, что на базе их, по крайней мере, вдвое больше. Оставшиеся прекрасно понимали, что если миссия отряда провалится, то выжить им не суждено. Мэгги сама передала гризи последнее сообщение. «Мы начали строительство подземного убежища. Когда вспышка закончится, поговорим о мире. А пока мы будем стрелять в любого, кто приблизится к нам». Сейчас им оставалось 10 километров пути. 3 часа для человека в хорошем физическом состоянии, но целый день хода для измученных людей. Сложность заключалась не только в том, что им приходилось преодолевать различные препятствия, но и в том, что они были нагружены до предела. Им пришлось нести на себе все – пищу, оружие, воду, различное снаряжение. Самыми тяжелыми оказались цилиндры с надписью «Элементы питания», «Замена». Каждый цилиндр весил не менее 1 кг, а 12 цилиндров – это уже тяжкая ноша. Сначала они несли эти цилиндры так, чтобы исключить возможность их соединения, необходимого для образования бомбы. Лейтенант Кристианидис следила за тем, чтобы расстояние между несущими было не менее 1 метра. Конечно, вероятность того, что при падении цилиндры образуют критическую массу, была мала. К тому же Мэгги заверила всех, что без сложного оборудования и взрывателей бомба не сработает, поэтому им приходилось тащить на себе еще 12 килограммов сложнейшей аппаратуры. И тем не менее все были крайне осторожны. В конце каждого прохода Мэгги обходила весь лагерь, проверяя груз. На этот раз, подойдя к Анне Димитровой, сидящей очень близко к Дэнни Дейлхаузу, она спросила ее в упор: «Ты беременна?» «Что? Что за вопрос?» Мэгги покачала головой. «Прости, я устала. Я должна знать, что с тобой все в порядке». Она ухмыльнулась и подмигнула Анне и Дэнни, но когда отряд снова отправился в путь, Анна уже несла только фляги с водой, а красные цилиндры перекочевали на спину Марджери Мозелер. Мэгги выглядела ужасно, и с каждым шагом вид ее становился все хуже. Ее пикантная пухлость давно исчезла, впервые на лице обнажились скулы, а голос стал хриплым. Пребывание под кринпитом в течение 2 часов подавило ее защитные рефлексы. К тому же на коже появились зловещие пятна коричневого цвета, похожие на ожоги. Она уверяла, что они не болезненны, Дэнни понимал, что она лжет. Но он считал, что Мэгги не лжет, уверяя, что бомба, которую они несут, не будет использована. Он первым предложил это, и Мэгги сразу согласилась. «Конечно», — сказала она, — «я не хочу уничтожать лагерь. Мне нужен этот лагерь, и не просто для нас, но для будущего всей человеческой расы на Джеме. Бомба нужна нам только для угрозы. Для этого мы и несем ее». Дэнни сказал об этом Анне на последней остановке перед тем, как они приблизились к лагерю гризи. Она думает о будущих поколениях. Она считает, что наши гены и хромосомы не должны подвергаться воздействию радиации. «Конечно», — не удивилась Анна, — «я тоже так считаю». Так что у Дэнни была надежда. Она привела его через джунгли ко входу в грязную пещеру, через которую они могли проникнуть в туннель к подземникам, ведущий под лагерь гризи. Она теплилась у него, когда майор Ван де Мир и Кристианидис собирали взрыватель и вставляли стержень детонатора. Она не покидала его и тогда, когда Мэгги, Ван де Мир и еще 2 с тяжелым грузом исчезли из виду. и та часть его жизни, нет, часть жизни всех, которую они прожили до этого момента, эта часть жизни была их позором.